Троеперстием Никоновым не крестились, от Антихристовой церкви лицо отворачивали, а на Бога почаще поглядывали, гудел Прокопий Веденеевич, глядя, как Степанида Григорьевна помогала раздеться Милане. Толстая русая коса Миланьи, сейчас расплетенная, спускалась ниже бедер по белой холщовой рубахе. Хрупкая, тоненькая, и груди совсем девчоночки, едва заметны под рубахой, а работящие. Ни в одном теле проворства, вот хотя бы Степанида Григорьевна. Прокопий Веденеевич помнит, как он женился на дородной Рябиновке. Тут же в устье Молтата стояла перед ним Степанида, и груди ее выпирали из-под холщовой рубахи, как две сдобные булки, и телом была пригожа. Покотоплеча, круглолица, синеглаза, озорная. Еще ущипнула Прокопия перед тем, как войти в воду. Милане не то, не озорна, не тельна. Смирнущая овца. У Филии маслом подернулись глаза и сохли толстые губы. Так бы он и съел Миланю, до того она ему нравилась. Впервые видел невесту простоволосой. По обычаю тополевцев, да и всех старообрядцев, женщина с девичества прячет волосы под платок и не смеет показаться на глаза мужчине простоволосой. Великий грех. Степанида Григорьевна повела Миланью в воду. «Не робей, милая!» Сама так же крестилась. «Читай, читай молитву!» — тормошил Прокопий Веденеевич. «Лютая водица!» — да сердце прохватывает. Миланья забрела по пояс, слезы катились у нее по щекам с ямочками, словно выщелкивались горошины из стручков. Степанида Григорьевна надела ей на голову венок, и как раз в этот момент из морока проглянуло солнышко, тусклые воды Молтат и Омыла вспыхнули летучими барашками, и будто весь мир преобразился, стал просторным, вместительным. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Прокопий Веденеевич. «Знать, с Ильи повернет на ведра. И ржиц поспела, и сенцо еще не убрано, хоть бы погоде постояла». «Опамятуйся, Прокопий, крестить надо!» — напомнила Степанида Григорьевна. Затянули торжественный псалом.